Отдельно о Диккенсе. Бессемейный дядя Диккенс потому еще мог быть так легко необходим семейным одоевцам, что был у него все-таки у одного, а свой дом. Леве нравилось у дяди Диккенса. Нравилось, когда, усадив его на козетку, сунув ему какую-нибудь порнографию для разглядывания, выходил дядя Диккенс на кухню заваривать чай-чиферок, и Лева оставался один. Это была комнатка, созданная для того, чтобы в детстве забираться в нее, тайком, через запрет. И именно как непозволенная в детстве книжка была «Квартирка дяди Диккенса». Она и вся была забавно выделена из большой квартиры в отдельную, поделенную. Так она была мала, так немного ей досталось от дележа так называемой общей площади, не входящей в ордер. И так в ней все было из того, что никак не могло поместиться, но было необходимо холостому джентльмену, каким и был дядя Диккенс. Так в ней было все и так не могло поместиться, что все как бы переехало, вытеснив друг друга. На месте ванной получилась кухонька, вместо сортира – туалет, более неприличное слово, чем сортир, – говаривал дядя Диккенс. Душ. Оставшемуся последнему унитазу деться было некуда, и он встал в передней, под вешалкой. Неизвестно, как дядя Диккенс уговорил техника-смотрителя, но он умел разговаривать с ними, его воле подчинялись с охотой. Так что первое, что мы видели входя, был унитаз, впрочем, необыкновенной белизны и изящества. Та же, излюбленная дядей Диккенсом, линия Либерти наблюдалась в ее томных утренних изгибах. Кто сиживал на нем? Дядя Диккенс уверял, что особы, а теперь он сам, по собственным словам, сиживал, завесившись старой, сбитой молью барской шубой, доставшейся ему тоже по какому-то случаю. Но мы никогда не заставали его за этим занятием. Казалось, он вообще не отправлял никаких нужд. Не спал, не ел, ни что-нибудь еще. Он доходил в этом до крайности. «Не плюйся, когда чистишь зубы», – наставлял однажды Леву. Сам он только пил и мылся. «Дядя Митя чистолюбив», – шутила мама. Да и все у старого алкоголика отличалось невероятной чистотой осознанного эгоизма. Пол был выскоблен по-деревенски, и дома дядя Диккенс хаживал часто босой. И когда Лева выразил однажды восхищение этой безупречностью, тот характерно поморщился и сказал: «Ты просто не знаешь, что такое просыпаться по утрам». И действительно, стоило застать хоть раз дядю Диккенса в первой половине дня в седой щетине, расхаживающего босса по тесной своей квартирке в белоснежных кальсонах и накинутом на плечи оренбургском пуховом платке, без конца пьющего чаек. Он никогда не похмелялся и до вечера, до 18:00 не пил. И без конца принюхивающегося. «А не кажется ли тебе, что здесь чем-то воняет?» Первое, что ты слышал, входя, можно было бы понять, что была для дяди Диккенса его чистота, хотя об окопах и бараках он никогда не говорил. Но вот уж чего он опасался зря, вони у него никогда не было. Это был своего рода эталон отсутствия вони. Лева был вынужден принюхиваться только к себе. Все было у дяди Диккенса, даже камин был. Собственно, не камин, а буржуйка, очень, правда, ладная и толковая, которую он возил за собой чуть ли не всю последнюю войну. Потому что единственное, чего не мог привести дядя Диккенс в порядок и соответствие, были его сосуды. Ему постоянно не хватало воздуха, и он страшился вони, поэтому окна были настежь, и он всегда неправдоподобно дрогнул и зяб. «Зяблик», — говорила мама, — «дядя Диккенс зяблик», поэтому гудел его камин. По дому он ходил то босой, то в валенках. Помирить свои сосуды со средой он уже не мог никогда. Так его и можно было застать по утрам в кабинете, босого, при открытом окне, в оренбургской пуховой шали и кальсонах, спиной к пылающему камину, в руках отворенный том, толкового словаря «Даль» или «Холодный дом» или «Война и мир». И так он был хорош, так можно было его любить, он так этого не требовал, что Леве всегда по-детски казалось, что он читает другую «Войну и мир», чем все люди. Не в том смысле, что по-своему ее прочитывает, а что действительно у него другая книга под названием «Война и мир», с другой тоже Наташей, другим Болконским, тоже Толстого, но другого Толстого. И это правда, не могла она быть той же самой. Вообще все, связанное с дядей Митей, претерпевало для Левы неожиданное обновление. Даже то, что принадлежало всем людям, например, история, стоило подставить в нее дядю Митю, приобретало необыкновенный оптический эффект. Лева начинал это видеть, будто это и действительно было. Будто вокруг дяди Мити не тускнело, был он как серебро, опущенное в воду времени. Особую пользу такой воды, помнится, пропагандировала бабушка. Лева начинал это видеть, будто ни разу классных сочинений не писал, кинокартин не смотрел, будто на уроках историю не проходили. И нельзя сказать, чтобы дядя Митя много рассказывал. Ничего он не рассказывал. Не из осторожности, а потому что стало можно. Но странное дело, стоило дяде Мите употребить слово «гражданское» или «отечественное», или «кресты». Так это же была действительно гражданская, отечественная, кресты, и будто сам Лёва там дядю Митю видел. Дядя Митя, очерк души, прям скажем, нечастый, создавал рядом с собой факт простым словоупотреблением. И Лёва заглатывал слюну, ощущая во рту металлический вкус подлинности. Было, было, однако все это было. Будто сам дядя Митя своей редкостью и небывалостью, своим исключительным, в смысле исключения, примером подчеркивал значительно большую реальность и возможность даже самых удаленных, даже самых невозможных вещей. Потому что все можно было себе представить легче, чем самого дядю Митю, а он, вот он, перед глазами. Вот что, не было в дяде Мите как бы памяти о преодолении, мелкого мусора уколов, изнемогания, остервенений, оставался лишь результат, свершение – и думать больше не надо. Было, сделалось, ушло. Дул ветер в революционных подворотнях, сдувал гребешки с барханов, кони рыли копытом и ржали, дядя Митя поднимал воротник, пуля проходила на вылет, жизнь прошла. Нет слаще банальности, чем та, что тебе принадлежит. Нет более великого человека, чем то, что предложит нам поверить в то, во что мы уже не верим, но, оказывается, так хотим. Потому что полюбить на земле, Господи, который раз, но снова и снова кому-то удается. Те же слова, но в том самом смысле сказать. Другая была в руках у дяди Мити «Война и мир». Та самая. К 3 часам он начинал оживать, бриться, мыться, душиться, повязывать галстук. Отрадно было смотреть, некому было видеть. Лёва раз удостоился присутствовать при туалете дяди Диккенса и забыть этого не мог. У зрелища была своя отточность и ритуальная красота, хотя вот уж и фетишистом дядя Диккенс не был. Туалет его был повестью о природе вещей, и, казалось, он имел дело с самым понятием каждой вещи, а не с материальной ее формой. Когда он надевал рубашку, то он как бы понимал рубашку. Повязывал галстук – это было то, как он понимает галстук. К 5 часам он бывал уже совсем готов. К 17:30 подходил пешком. Он не признавал городского транспорта, на такси экономил. Гостиница европейская. Со всеми здороваясь, его знали. Поднимался он на крышу и поспевал к самому вечернему открытию, после дневного перерыва. Попадал в пустой зал на только что постельные голубые от белизны скатерти, на незаморенных и не расхамившихся официантов, на дневной свет, ровно лившийся через застекленную крышу. Здесь он обедал и выпивал свою первую водку. Допивал он у Адоевцевых. Жизнь его была всем понятна. Жил он на скромные, в общем, средства, рантье-реабилитанца, говаривал про себя. И жил принципиально не нуждаясь, ни в чем и ни в ком. Нужда и говно – синонимы, говорил он. Итак, сердцем этой смешной квартирки был кабинет, не в том тяжком производственном смысле, как у отца, а в затерянном и теперь небывалом. Кабинет, где мужчина, джентльмен, бывает один, пишет письмо, листает роман, просто лежит. И Лёва любил оставаться там на минуту один, на козетке, созданной для неудобства сидения, перелистывать монографию, допустим, о Берцлее, сладкую и маленькую, как детский грех, но рассматривать запретную комнатку, пропущенную в детстве. И те книги, которые он брал и возвращал дяде Диккенсу, что и служило поводом посещений, тоже были восполнением детства. Афродита, Атлантида, зеленая шляпа, когда же их было и читать, как не под одеялом с карманным фонариком. «Он правильно отобрал у нас свои вещи», – так думал Лёва, с трудом отличая в овальном зеркале свое стынущее изображение вдалеке, словно там был отражен прежний, маленький Лёва. Лаково блеснула низкая длинная тумба. Над ней, на розовой, в широкую белую полоску стенки, обои из какой-то пьесы, две картинки Пьюи де Шавана, Пьюи де Шаан, такое детское однослово. Любимого художника дяди Диккенса, их можно рассматривать долго и тупо, как трещины и обои с кровати во время ангинных каникул. Ближе к окну – маленький кабинетный рояль, на котором наигрывал дядя Диккенс попурри из грибоедовских вальсов. «У дяди Мити абсолютный слух», – говаривала мама. В дальнем углу был уже затененный хлам. Треногая витая стоечка под таз с тазом и криво торчавшим над ним зеркальцем. За ней в самом углу прислонена была раскладушка, сложная, как сороконожка, которую, как и таз, возил за собой дядя Диккенс, начиная с Первой мировой, и на которой спал по сей день. Как справлялся с ней дядя Диккенс в одиночку, Лёва не понимал, потому что, если присутствовал при этом, обязательно приходилось помогать, поддерживать, удерживать, натягивать, и это у них и вдвоем еле получалось. «Не так, дура», – кипятился дядя Диккенс, причем относился это не к раскладушке, а к Лёве. То, что она все-таки раскладывалась, было каким-то детским чудом. Когда из охапки палок вдруг растягивалась гармошкой многоногая, ажурная, как арочный мост, трепетная и шаткая, как костер сооружения, а на него натягивался на палках и крючочках некий киплинговский брезент, состоящий из заплат, над старательностью которых расплакалась бы любая вдова. Даже перечислить немногие в общем вещи, стоявшие по одной из стен кабинета, то есть напротив Лёвы, сидящего на козетке, представляется сложным из-за возможности легкого и помимовольного погружения в каждый из этих немногих предметов. Все это были вещи, принадлежащие одному человеку. Неизвестно, какой из четырех слов выделить в разрядку, все с ударением. Именно дяде Диккенсу, Дмитрию Ивановичу Ювашову. У старика был вкус. Не в том, теперь распространившемся смысле, что лучше, чем у других, или не хуже, чем у людей, или чтобы не быть смешным или отсталым, не тот современный прослоечный вкус, который стремится выбиться в вышестоящую социальную группу, в то же время не выделяясь, растворяясь и сливаясь с достигнутым уровнем. У него был свой, его вкус, в чем-то высокий, в чем-то низкопробный, декадентский, пристрастие к либерти, и не стыдящийся самого себя, уважающий себя, то есть не рабский, не снобистский. Вещи, окружавшие его, нравились ему, это и было основным условием его вкуса. И стояли-то они так, со вкусом и как попало, не было приговоренности вещей к их местам, словно вносили их по одной. Дядя Диккенс говорил, сюда нет, сюда ставьте, а эту вот здесь не так, говно, боком, боком, падла. А эта рухлядь откуда? Моя? Пусть будет. Шкаф, что ли, переставить на место рояля? Может, так лучше? А, ладно, стойте так. И уходил перемывать руки, возвращался брезгливыми, потряхивая, и уже находил полотенце, висящим на треноге над бездействующим по случаю мирного времени тазом. Вспомним того городского сумасшедшего, которого упоминали выше, остановившуюся на своей золотой паре Невского, образца 53-4 года и с завидной верностью сохранявшего этот облик в 60-е. Вот вам и контраст, вот и сопоставление. Дядя Митя тоже будто привержен ушедшему времени, золотой паре. И времени много больше с тех пор прошло, но какая разница? «Где же лампа? Лампа где?» – заторможенно думал Лёва и находил ее слева за своим плечом. Конечно, рядом с камином, смотрел тогда на дверь. Пора было возвращаться к дяде Диккенсу, и тут входил, неся маленький прокаленный никелевый чайничек с чифирем.